Открыв глаза, он сразу же натолкнулся на причину, вернее причины своих эмоций. На его плечах спали две очаровательные девушки. На одном плече блондинистая макушка, на другом серебристая. И две пары глаз, одни карие, другие нефритовые, смотрят на меня. Пока я думал, девушки уже проснулись и сейчас смотрели на меня медленно, при этом краснея. Прошу прощения, если я был грубым. Быстрое восстановление пагубно влияет на мой самоконтроль. Тут же каюсь перед ними. Ничего, нам понравилось. На последнем слове Бозис покраснела, сравнившись цветом с помидоркой. Ее подруга в этом от нее не отставала, разве что ее хватило добавить предложение к словам своей подруги. Мы не жалеем. После чего покрасневшая больше некуда серебряновласка уткнулась лицом в мою грудь. И тут мне пришла запоздалая мысль. Внутри все похолодело, а в голове уже забила барабанная дробь. «Девочки, извините за вопрос, неожиданно даже для себя спокойным голосом спрашиваю я. Скажите, сколько вам лет?» «А?» – удивилась Бозис, а ее подруга подняла голову и удивленно посмотрела на меня. «Нам по 18 лет. Понимаю, мы уже старые, у нас даже женихов нету, хотя уже пора. Служба в Ордене Розы не позволяли нам. Ничего, девочки, обнимаю и прижимаю их к себе. Все хорошо». В дверь постучали, следом раздался голос старшей горничной. «Господин Александр, приехали ваши подчиненные, мне сообщить, что вы еще отдыхаете». «Нет, благодарю, я сейчас приведу себя в порядок и отправлюсь. Я распоряжусь, чтобы вам принесли воду для обмывания», — ответила горничная, а потом, судя по всему, отправилась выполнять сказанное. Потратив 20 минут на приведение друг друга в порядок, мы вышли из покоев. Девушки, скомканно попрощавшись, исчезли в хитросплетениях коридоров, я же направился к выходу. Но уже на первом повороте меня перехватила Персия, и у которой внезапно расширились зрачки. Удивившись подобному, спрашиваю девушку об этом, горничная лишь покачала головой и сообщила, что его отряд уже ждет его в тронном зале, там же находится и принцесса с графиней. После чего, быстро развернувшись, повела меня к цели. Подивившись такому поведению девушки, тем не менее послушно иду следом. А что мне оставалось? Не стоять же тут, ожидая гласа с небес. До главного зала, который совмещал в себе еще и приемную, мы добрались на удивление быстро. Все-таки интересное ощущение, вроде и особняк огромный, почти замок, а ты посмотри, за пару минут дошли из одной части здания в другую. Остановившись перед резными двустворчатыми дверьми, Персия, взявшись за ручки, отворила их, после чего с поклоном пропустила меня вперед. Знаете, в такие моменты, за и вообще уже не раз за время кампании, я благодарил своего отца за то, что с детства со мной серьезно занимались церемониалом. И пусть мне эти занятия жутко не нравились, их я не пропускал. Сейчас полученные тогда знания мне реально пригодились. Хотя некоторые моменты я намеренно опускаю, ибо нефиг кланяться врагу. И даже ее титул принцессы не играл тут никакой роли, у самого не хуже титул имеется. Хотя в Беларуси, да и на всем постсоветском пространстве он разве что приятно греет твое ЧСВ, реальная от него польза, пожалуй, есть в Южной Америке, ну может быть еще в Западной Европе, но там все зависит от внешнеполитической повестки дел. Короче говоря, лучше туда вообще не лезть. И спокойней, и безопасней. Пройдя внутрь, отвечаю на приветствие своих подчиненных, чуть склоняю голову перед принцессой и приседаю на одно колено перед юной графиней. А дальше стандартное для таких случаев приветствие молодой леди, и если раньше я это не делал по наличию вышестоящего офицера, то сейчас я был старшим, а потому формальности должны быть соблюдены. «Доброе утро, юная леди!» Осторожно беру ее ладошку в свою руку и легонько касаюсь губами тыльной стороны ее ладошки. «Рад видеть вас!» «Упс, кажется, перестарался». Малышка покраснела так, что мне стало казаться, что от ее лица идет пар. Надо быть осторожней, кто его знает, какие различия между этикетами у нас есть. Да, не подумал, признаю, учту на будущее. Ваше высочество, поворачиваюсь к смотрящей на меня принцессе. Вынуждены откланяться, нам пора отправляться. Как же так, произнесла явно нервничающая девушка. Сейчас так рано, останьтесь на завтрак. У командира скоро награждение у главкома, ему нужно поспешить. Проворчал лейтенант на русском, естественно, принцесса его не поняла. Ее беспомощный взгляд метался между присутствующими, пока Лилей, внезапно, не перевела ей на имперский. Лейтенант Зверин говорит, что майору Ириновскому нужно предстать перед их правителем для награждения. И пока мои бойцы приходили в себя от того, за сколько эта маленькая волшебница смогла настолько хорошо изучить русский, что поняла ворчание Зверина практически дословно, я стал действовать. Что ж, насчет конфликта на дороге, можете не волноваться, как я понял, он случился исключительно из-за неинформированности ваших подчиненных о заключении между нами договора. Потом считаю, что какие-либо санкции неуместны. Благодарю за гостеприимство, графиня Мьюи. Вежливо кланяюсь девочке, после чего взглядом затыкаю своих бойцов и в темпе вальса валим к машинам. Мы действительно уже опаздываем, придется жать по газам. В это время в покоях, отведенных для командиров рыцарей Розы, Хамильтон пыталась приободрить своих подруг. «Девочки, все хорошо». Крутилась она вокруг их, пытаясь высмотреть на их телах следы побоев. «Он вас не обижал? Неужели он вас бил?» «Нет, что ты?» Вскинулась Бозис, но тут же покраснела и снова уткнулась взглядом в пол. «Он был нежен, мне не было больно». Под конец речь блондинки окончательно превратилась в неразборчивое бормотание, и Хамильтон, отчаявшись получить хоть какую-то информацию от нее, повернулась к Паначе. «Будь спокойна, Хамильтон», — покачала головой необычно для себя красная девушка. «Сэр Александр был до странного нежен, ничего общего с тем, что нам рассказывали старшие. Нам понравилось». Вспыхнув от таких подробностей, робкая Хамильтон неверующе уставилась на своих сестер по ордену. В ее представлениях, подлый захватчик из иного мира всю ночь издевался над ее подругами, которые стойко переносили издевательства во имя империи. И сейчас, они сами же и опровергают построенную у нее в голове стройную и понятную картину мира, говоря, что жестокий захватчик был нежен и им понравилось. Это было странно и требовало осмысления. Но не сейчас, сейчас она, Хамильтон, позаботится о своих уставших подругах. И первым делом принесет им завтрак и вина, побольше вина. Глава 16. На той стороне, нас встретили закрытые ворота и человек 10 охраны, все в брониках, шлемах и при оружии. Молча проверив документы, нас провели в помещение, которое создавало стойкое впечатление гибрида раздевалки и хранилища в банке. Ощущение усилилось после того, как нас попросили переодеться и сдать личные вещи в камеры хранения, попросив лишь заранее выложить паспорта и военные билеты. Их нам оставить разрешили. Перед выходом стоял офицер из КГБ с совершенно невыразительным лицом, зачитавший нам правила и взявший с нас расписки о неразглашении секретной информации, после чего перепоручил ждущим за дверью ребятам из СБП. Доставив нас на территорию дворца, нас в темпе провели внутрь. Проведя нашу группу по пустым коридорам, провожатый остановился у одной ничем не примечательной двери, после чего, отворив, посторонился. Внутри оказалась раздевалка, смежная с ванной комнатой. «Приведите себя в порядок после дороги, ваши костюмы уже ожидают в шкафчиках, согласно вашим фамилиям», — произнес мужчина явно из СБЦ. «У вас 1,5 часа, за дверь будут ждать охрана». «Хорошо, еще что-нибудь?» Поворачиваюсь к нему. «На всякий случай предупреждаю, у обслуживающего персонала приказ не контактировать с вами до церемонии. Также это касается и вас в вопросе СМИ, послов и прочих личностей, коль такие каким-то чудом смогут к вам прорваться». «Принято. Подтверждаю наше согласие». После этого сопровождающий покинул комнату, закрыв за собой дверь. «И что нам об этом думать?» — спросил Зверин. «Ничего не думать. Пожимаю плечами, раздеваясь у шкафчика с моим именем. Они просто не хотят, чтобы информация утекала на сторону, потому и нужны эти методы. Ну не знаю, как-то это...» Покрутил кистью в воздухе лейтенант. «В тебе, говорят, 2 десятилетия спокойствия и достатка». Пожимаю плечами. «Наша страна смогла избежать конфликтов, разразившихся после распада СССР. Шушиского быстро сместили, он и месяца не пробыл независимым генсеком. Неизвестно, куда бы эта сволочь нас занесла. Даже могли в НАТО принять, на правах пушечного мяса. Вы довольно категоричны», — заметил один из бойцов. «Это только мое мнение, основанное на опыте общения с правящей элитой некоторых западноевропейских государств. А как же народ? В Европе на народ всем плевать». Рубашка заняла свое место на вешалке и была отправлена в шкаф. «Но ведь Европа считается демократичным государством. Или государствами. Считается». Повернулся к ним лицом Александр. «Не будь наивен, словно школяр или студент. Мнение народа не помешало НАТО напасть на Югославию, Ливию, Ирак дважды, Афганистан, Панаму, и это далеко не полный список за последние 35 лет. Демократия – хорошая форма правления. Кто ж спорит, вот только ни в одной стране мира, ее сейчас нет. Или вы знаете страну, в которой население само управляет ей? А как же выборы? Голосование. Выборы. Иронично протянул я. Достаточно 3 месяцев пропаганды, чтобы население стало требовать крови тех, кого оно в глаза не видело. А ведь информационные технологии шагнули далеко вперед. Будь уверен, при достаточных возможностях, за пару лет более-менее нормальный пропагандист закрепит в сознании людей любую хрень. Вплоть до одобрения каннибализма или войны на уничтожение. Ну, современные люди так же глупы, как и 100 лет назад. Современная молодежь так и вовсе стала более подверженная влиянию, чем когда-либо. Но не будем об этом, сейчас мы должны сосредоточиться на работе. А если точнее, на предстоящем награждении. Только попробуйте где-то накосячить. Я вас в бюрократии сгною. Хэр-яхэр. Это что сейчас немецкий был? Ахахаха. Как и обещали, за нами зашли ровно через 1.5 часа. К этому моменту мы все уже были готовы. Помывшись и облачившись в новую одежду, наш маленький отряд как-то посвежел. Такой маленький отдых явно пошел нам на пользу. За это стоило поблагодарить администрацию главкома, что нас не погнали, что называется, с корабля на бал. Провели нас в шикарный зал, выполненный в светлых и золотых цветах. Нас ждал короткий инструктаж, после чего началось награждение отличившихся. Проводил церемонию лично президент при помощи министра обороны. Кроме награждающих и награжденных, в зале присутствовала охрана, небольшая группа чиновников и несколько человек с камерами. Сомневаюсь, что они журналисты. На месте командования я бы максимально ограничил контакты особой армии с СМИ. Кроме нашего награждения, в инструктаже также оговаривалась награда для отличившихся бойцов батальона. В данном случае, награждение буду проводить уже я. Ну или можно скинуть эту обязанность на зама по воспитательной работе, но мне это кажется немного неправильным. Мне, к слову, от щедрот государства привалило аж 4 медали. Причем, на инструктаже вопрос, что и за что, озвучивался отдельно. И весьма подробно, так как при церемонии это будет озвучиваться. За оборону плацдарма и последующие действия против вражеских сил, меня наградили медалью за отвагу. В противовес инцидент с драконом потянул сразу на 3 медали. За спасенную жизнь, за отличие в воинской службе и за отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Солидный набор. Когда награждение закончилось, моих людей утащили безопасники на очередной инструктаж, уже на тему увольнительных. Мои, конечно, были этому не особо рады, но молча последовали за невозмутимым человеком в штатском. А что вы хотели? Мои бойцы сейчас являются ценным источником информации о другом мире. В случае их захвата, если от них смогут получить актуальную информацию, у нашей группировки возникнут огромные проблемы. Особенно если сведения получат японцы. Это только, кажется, что рядовые бойцы и младший офицерский состав ничего не знает. В реальности, даже рядовые бойцы могут знать актуальные частоты радиосвязи, места базирования личного состава и техники, расположение блокпостов и их силу. Сколько техники в армии, ее состояние, готовность частей выступить в случае войны и за сколько. Многое можно узнать и по косвенным сведениям, вплоть до того, сколько у нас боеприпасов, исходя из количества и интенсивности стрелковой подготовки. Естественно, подобного развития событий КГБ допустить не может. Удивительно, что нам вообще разрешили отправиться в увольнительные в метрополию. По-хорошему, им бы стоило предоставить все удобства на месте базирования. Скорее всего, к каждому приставит сопровождение, ограничив места посещения и с условием заранее уведомлять о своих планах и местоположении. А вот меня данная участь временно обошла стороной. Ко мне после церемонии подошел военнослужащий президентской роты и попросил проследовать за ним. Недолгий путь по хитросплетениям дворцовых переходов, и вот меня передают в объятия мужчин в штатском. Судя по некоторым признакам, ребятки явно из СБП. Короткий досмотр, прошлись несколькими приборами, чьи назначения мне было непонятны. Кроме стандартного металлоискателя, там точно было что-то еще. Еще несколько процедур, и меня все же впустили внутрь. За дверью оказался небольшой богато обставленный кабинет. Мне он пришелся по душе. В нем не было ничего кричащего. Ну знаете, есть такие помещения, где буквально каждая деталь кричит: «Я стою как две машины». Тут такого не было. Массивный деревянный стол, в котором мне с удивлением удалось узнать железное дерево. Не знаю, что за вид, но это точно оно. Причем стулья для гостей также были выполнены из него. Уж больно они тяжелые для своих размеров. Удобная кожаная мебель, кресло хозяина кабинета и диван. Помимо этого, в кабинете присутствовал ковер, несколько шкафов и старые фотографии на стенах. За креслом владельца кабинета расположился флагшток с государственным флагом. Собственно и все. Дверь открылась, и в кабинет вошел его хозяин. «Товарищ майор», — вошел крепкий мужчина, — «прошу вас располагаться». «Есть. Располагаюсь на одном из кресел. Прошу вас говорить без формальностей, для этого я вас и позвал». «Так точно. Произношу и расслабляюсь. Не буду вас мучить долгими разговорами, вам наверняка хочется отдохнуть и пообщаться с семьей. Ознакомитесь», — произнес президент, протянув мне небольшой глянцевый журнал. Приняв его из рук главкома, беглым взглядом оглядываю продукт печатной промышленности. Обложка была выполнена в виде камуфляжа флора и лаконичная белая надпись «Блокнот военнослужащего». Открыв, изучаю содержание. Ничего так, первые страницы, численность японской армии, численность ВВС, краткие характеристики вооружения, в конце небольшой военный словарь. Так понимаю, что с Японией мы все же воевать будем. Тогда для бойцов это будет полезным. Хотелось бы еще, что наподобие схем уязвимых точек вражеской бронетехники времен Великой Отечественной войны. После разговора с главкомом, меня посадили в служебный автомобиль, отвезли на какую-то мойку. Оттуда я выехал уже на милицейской машине. Патрульная машина доставила меня к особняку моей семьи. Выйдя из машины, проигнорировав удивленные взгляды сотрудников органов, иду по выложенной красным камням дорожке, прямо к калитке. Нажав на кнопку вызова, жду, пока прекратится звуковой сигнал и кто-нибудь поднимет с той стороны. Мелодия отключилась, и из динамика раздался женский голос. «Слушаю. Это я, Александр», — говорю, поворачивая лицо к камере. «Молодой господин», — воскликнули с той стороны, после чего замок громко щелкнул и мне открылся путь на территорию особняка, хотя ему бы больше подошел термин «поместье». Закрыв за собой калитку и убедившись, что замок сработал, после чего вздохнув, я направился в дом. Пройдя быстрым шагом через сад, стремительно приближаюсь к лестнице, заканчивающейся входной дверью, у которой меня ожидала симпатичная горничная. «Барин», — эмоционально воскликнула русоволосая девушка, — «вы вернулись. Ваши родители будут рады». «Здравствуй, Марина», — улыбаюсь знакомому с детства лицу. «Родители дома нет», — покачала головой горничная. «Уехали несколько часов назад, сказали, что по делам. Будут к 4 часам. «Хорошо, я в душ, освежусь после поездки, сделай мне что-нибудь перекусить, с самого утра во рту не крошки». «Конечно, барин», — поклонилась горничная в 11-м поколении. Мой слух уловил тихие, практически незаметные шаги. Повернувшись в сторону звука, я увидел, как из бокового коридора выходит старшая горничная нашего дома. Максимально закрытый костюм горничной, черные отдающие фиолетовым волосы, собранные в две шикарные косы, перекинутые на грудь, на которой в свою очередь лежал простой серебряный крестик, католический, без православной косой черты, невозмутимое выражение лица, большие круглые очки, неведомым мне образом бликующие в помещении, закрывали верхнюю половину лица. Ах да, девушка была крайне одарена основными параметрами женской гордости. «Молодой господин, вы вернулись», — тихим голосом произнесла горничная. «Рад тебя видеть, Роберта», — улыбаюсь ей. «Ты, как всегда, отлично выглядишь». «Благодарю, молодой господин», — легонько поклонилась та. «Теперь позвольте я удалюсь, приготовлю вам обед. Вы наверняка проголодались с дороги. Буду рад». Пока я смывал с себя дорожную пыль, Роберта и Марина успели приготовить простой, но сытный обед, не говоря уже о том, что еда была чертовски вкусной. А после сытной и вкусной еды, я поднялся в свою комнату и завалился спать. Мне снова снилась какая-то несуразица. Через несколько часов, после звонка хозяина дома, Роберта отправилась будить своего молодого господина. Постучавшись в дверь и позвав его, девушка не добилась ничего. Еще пару раз постучавшись и не добившись желаемого, девушка вошла внутрь. Комната, которую до этого горничная видела сотни и сотни раз, пребывала в полумраке, в котором все же различалась фигура ее юного господина, спящего на кровати. Приблизившись к краю и склонившись над ним, Роберта снова позвала: «Молодой господин, вам пора вставать». Потянувшись, чтобы потрясти его, она почувствовала осторожную хватку Александра на своей руке, и тот, не просыпаясь, потянул ее на себя. Опрокинув свою добычу на кровать, князь подгреб ей под себя. Крепко обняв ее, он зарылся носом в ее роскошные волосы, отчего горничная стала медленно краснеть. «Господин, прошу вас, Роберта!» Через сон пробормотал Александр и легонько прикусил мочку ушка девушки. «Ах!» — выдохнула та, от того, что по ее нервам пронеслась молния удовольствия. «Господин, прошу! Ах!» Рука князя легла на пышную грудь горничной и стала медленно ее массировать. Под ласками крепко прижавшего ее мужчины, Роберта стала медленно, но неуклонно возбуждаться, и ее сосочки напряглись, проявившись через одежду. «Ах!» Пальцы Александра быстро нашли бугорки на исследуемых горах, и крепко схватились за них, и, нет, господин, ах, выгнулась в руках мужчины горничная, когда ее сосочки немного потянули. Господин, я не выдержу, громко застонала Роберта. Доведенная до предела девушка оказалась повернута к проснувшемуся от ее стона Александру. Роберта, извини, я, ничего не слушая, Роберта подалась вперед и поцеловала своего молодого господина. Поцелуй углубился, и ладони парня легли ее попку, немного помяв ту. Разорвав поцелуй, Роберта застонала и потерлась попкой о вставшее естество парня. «Молодой господин!» — выгнулась она, когда почувствовала губы парня на своей шее. Изогнувшись, горничная подставила под поцелую свою объемную грудь. Задрав подол платья, холодные ладони парня стали мять попку девушки напрямую. Наслаждаясь упругими ягодицами девушки, Александр переключился на манящие губы девушки, чьи пальцы уже вовсю хозяйничали в шевелюре парня. К счастью, какие-никакие, но тормоза у парочки остались, а потому к приезду старшего поколения Александр уже был одет, а Роберта заканчивала поправлять свое платье. «Сынок, ты вернулся!» Подскочила ко мне мама, радостно при этом щебеча. «Отец, мама, как же я рад вас видеть!» Искренне улыбаюсь им. «А где младшие?» «Гостят у сестры», — улыбнулась мама. «Ты надолго? 3 дня увольнительного, начиная с завтрашнего», — отвечаю им. «И что ты планируешь делать?» — спросил отец, вещая свое и мамино пальто в шкаф. «Отдохну дома», — честно отвечаю, пожимая плечами. «Совершенно никуда не хочется. Пусть хоть адреналин в крови уляжется». «Понимаю», — кивнул отец. Общение с семьей затянулось до самого вечера, и когда мать удалилась готовиться ко сну, отец позвал меня в свой кабинет. «О чем хотел поговорить, отец?» «О твоем браке». «Отец, исполняя задание, мне пришлось заключить политический брак. Я не буду разрывать его, это ударит по нашему государству». «Не волнуйся, сынок», — елейным голосом произнес отец, отчего у меня засосало под ложечкой. «Ты же у нас язычник, у вас многоженство в почете, а с учетом последних тенденций среди молодежи и военных, правительство решило внести дополнение в законодательство». Игнорируя мое шокированное выражение лица, отец продолжал вбивать гвозди в крышку гроба. «Посему, теперь тебе ничего не мешает заключить брак. Даже лучше, тебе теперь и выбирать не надо». Рода Фудзивара и Синамея уже дали ответ, положительный. Интерлюдия. «Товарищ майор, насколько я понял из отчетов, прочность наших отношений с нацией, боевых кроликов, всецело зависит от вашего брака с их королевой. Я правильно понял?» «Так точно». От поднятия щекотливой для меня темы, я сразу сбился на уставное обращение. «Да не тянитесь вы так», — махнул рукой президент. «Для этого у меня есть почетный караул. Вы здесь для другого. Вернемся к нашей теме. Насколько мне известно, ваша семья вела переговоры с рядом знатных японских семей о союзе через брак». «Это верно. КГБ вездесущ, раз уж смог узнать, что творилось на закрытых переговорах. Да, имеет место быть. Но так как в нашей стране моногамические браки, ваша семья теряет политические и финансовые выгоды от связей с японским правительством. С другой стороны, влияние в особой области. Неприятная ситуация. Хотя, хорошая идея. Определенно хорошая». Конец интерлюдии. Отец, в шоке от осознания, пытаюсь открыть рот, но отец меня тут же перебивает. «Сынок, у нашего рода одна надежда». Положил руку мне на плечо. «Твои сестры уйдут из семьи, а твоя кузина изгнана из рода. Так что, плодитесь и размножайтесь. Собери себе гарем, сынок. Батя, иногда ты меня реально пугаешь. Иногда. Я серьезно, сын. Я не хочу, чтобы наш древний род прервал свою тысячелетнюю историю». На этом наш разговор завершился, и я отправился в свою комнату. А после 10 часов, в двери тихо постучалась Роберта. Закрыв дверь на замок, она замерла, смущенно теребя передник платья. Подозвав ее к себе, подхватываю девушку и сажу к себе на колени. Наклонившись, целую девушку в манящие губки. Ладони сами по себе легли на вздымающуюся грудь, властно сжав. Застонав в губы своего партнера, девушка опрокинула его на кровать, сразу же оседлав. Потянувшись к пуговицам своей формы, Роберта быстро избавилась от мешающего им наряда. А оставшись в одном лишь нижнем белье, девушка наклонилась к парню. «Господин мой, просыпаться утром в компании прекрасной особы. В этом определенно что-то есть. Особенно когда красавица доверчиво прильнула к тебе. С моего ракурса мне открывался многообещающий вид, зависнув, любуясь красотой девушки. А потому я пропустил момент ее пробуждения. О том, что Роберта уже не спит, я узнал только после того, как она оседлала меня и многообещающе улыбнувшись, приподняла свою объемную грудь, потерлась попкой о моего вставшего бойца. Улыбаясь, хватаю упругую попку девушки и, приподняв, сажу ее на свой член. Горячая, влажная пещерка девушки туго обхватила мое естество. Застонав, Роберта подвигала своей попкой, вызвав стону уже у меня. «Мой, господин», делая паузы между словами, произнесла возбужденная горничная. «Мое тело, наслаждайтесь им, оно принадлежит только вам». Наклонившись, она поцеловала меня и активно задвигала бедрами. Вспомнив, что у меня есть руки, пускаю их в дело. Попка у девушки была на загляденье, упругая, приятная на ощупь. С такой играть – одно удовольствие. Язычок розы боролся с моим, не прекращая массировать ягодицы девушки, двигаясь бедрами ее навстречу. Оторвавшись от губ Александра, Роббера изогнулась, подставляя свою грудь под ласки. Увидев перед собой напряженный сосочек девушки, немедля впился в него губами. Посасывая их, временами покусывая, парень все сильнее распалялся. Подхватив Роберту под попку, Александр поднялся, после чего положил ее на кровать, отчего объемная грудь призывно колыхнулась. Подползя к девушке, которая уже широко раздвинула ноги, открыв доступ к своему естеству. Подразнив девушку, Александр все же вошел, сразу же взяв быстрый темп. «Роберта, Розарита», перебила его стонущая девушка. «Что, для вас я Розарита?» Прикрыв глаза, произнесла та. «Только для вас. Я берегла себя для вас, молодой господин. Ах, да, мой господин, продолжайте. Сильнее. Ха-а, Роза, ты такая узкая». Подсознательно, под влиянием эмоций и переживаний, князь тянул силы из всех источников, какие у него были, что привело к определенным последствиям. Внезапно его бойца сжало со всех сторон, а Роза, выгнувшись дугой, громко кончила, вцепившись пальцами в плечи партнера, что подтолкнуло к краю уже парня. «Как горячо!» Открыв ротик, пьяным заплетающимся языком произнесла Роза: «М, мой господин, ах, еще!» От картины блаженно глядящей на него девушки, у Александра сорвало тормоза. Поставив все еще пребывающую в нирване Роберту на четвереньки, он резко вошел до предела, отчего девушка громко застонала, и стал жестко ее трахать. Обхватив ее за косы, князь потянул за них, заставив Роберту выгнуться дугой и застонать. «Ах-ха! Го, господин! Сильнее! Прошу, дерите меня сильнее!» Развратно стонала Роберта, выгибаясь от удовольствия. «Используйте мое тело как вам угодно». От яростных толчков Александра, ее большая грудь развратно колыхалась на весу. И естественно это привлекло внимание князя. Отставив в покое волосы девушки, парень схватил ладонями покачивающиеся горы Роберты. От грубого прикосновения к чувствительным соскам, девушка сдавленно застонала, уткнувшись лицом в подушку. Отчего и не видела, как глаза Александра покраснели, а зрачок вытянулся. Зарычав, он прикусил основание изящной шейки девушки. Игнорируя громкие стоны девушки, Александр продолжал насаживать ее на своего бойца. Парочка прозанималась гимнастикой несколько часов, после чего все же немного успокоились. Облокотившись спиной о стену, Александр с улыбкой наблюдал, как растрепанная Роберта, поместив его бойца между своих впечатляющих возвышенностей, лакала его своих язычком. Из комнаты парочка вышла лишь после 22:00. К счастью, в поместье никого не оказалось. Сейчас был рабочий день, а потому старшее поколение, скорее всего, уехало в офис компании. Потому они смогли спокойно привести себя в порядок. После чего Роберта накрыла своему господину завтрак в малом зале. С одной стороны происходящее выглядело следующим образом. С легкой улыбкой горничная склонилась над столом, сервируя его для сидящего рядом парня. А вот если смотреть с другой, было видно, юбка горничной была задрана, открывая красивую попку, которую сейчас мяла ладонь князя. Роберта, чувствуя властные движения своего господина, удовлетворенно улыбалась. Случилось то, чего она так долго ждала. Ее молодой господин сделал ее своей женщиной, и она... Ах! Вырвался стон из ее губ. Господин не та дырочка. Почему же, очень даже та? Улыбнулся парень, разрабатывая двумя пальцами узкую дырочку Роберты, которая от новых, необычных ощущений, все сильнее наклонялась над столом. На радость своему господину. Решив, что хватит игр, Александр прекратил ласкать попку своей милой горничной. Поправив свое платье, Роберта подала ему влажное полотенце. Уже собравшись приступить к приему пищи, князь почувствовал прикосновение к себе. Посмотрев под стол, он с некоторым удивлением увидел опустившуюся на колени Роберта. Расстегнув его ширинку, она его член из плена ткани, горничная положила его между своих сестричек. «Ха-а!» — откинулся на спинку стула Александр, чувствуя приятные ощущения. «Господин должен хорошо поесть, чтобы у него были силы на весь день», — с улыбкой произнесла Роберта, не прекращая двигать грудью. «Да-да». Потянувшись к вилке, но вместо этого схватился за сам стол, когда почувствовал, что его член поместили в горячий и влажный рот горничной, а ее язычок стал его ласкать. «Ха, да, ах ха, не останавливайся», — рыкнул парень, положив руку на голову девушки, после чего стал регулировать ее движение. Достигнув предела, Александр с громким рыком кончил. Роберта не смогла все проглотить, и часть оказалась на ее лице и груди. Картина залитой белым мордашки девушки заставила его бойца снова встать по стойке смирно. Поднявшись из-за стола, она задрала платье и склонилась над столом, интригующе повела бедрами. «Когда мы вернулись к еде, та уже давно остыла, но почему-то никто из нас этому не огорчился. Господин, вот письма, что пришли за время вашего отсутствия, Миллиметров. Спасибо, Марина. Принеси мне, пожалуйста, чай. Да, господин». Поклонившись, та удалилась, прикрыв за собой дверь. Пока ее не было, я углубился в изучение принесенной корреспонденции. Ее можно было разделить на несколько стопок. Официальные письма из Министерства обороны, похожие на наградные. Во вторую стопку отправились письма из банка. Третья была мне намного интересней. Письма из Японии, от друга по переписке. Всего несколько. Письма были на двух языках, корявом русском и японском. То же самое было верно и в обратную сторону. Мои письма пестрили корявым японским и русским с разбором ошибок в прошлом письме. Вот так и учим. Мой партнер по переписке часто интересовалась нашими традициями и особенно военным делом. Ну, я ей рассказывал особенности советской и производным от ней танковой школе, не углубляясь в секретную информацию, только общеизвестное у нас. Из Японии мне пришло два письма. Если в первом письме, которое датировалось маем, меня спрашивали, не пострадал ли я в инциденте и все ли у меня хорошо, то во втором писалось, что из-за работы не всегда смогут быстро получать мои письма. Когда я собрался писать ответ, в кабинет с подносом вошла Роберта. Поставив исходящий паром чайник на специальную подставку, она налила душистый напиток в принесенную чашку. Поставив чай передо мной, горничная обошла меня со спины и запустила свои пальчики мне в волосы. С наслаждением прикрыв глаза, позволяю себе отвлечься на проявление заботы моей женщины. Жутко не хотелось прерывать столь приятное занятие, но мне все еще надо было написать ответ на письма. Пришлось на время прервать Роберту и сесть за дело. А когда последнее слово было написано, и письмо запечатано, я снова отдался в ласковые руки моей Роберты. Думаю, можно сделать перерыв, небольшой. Как бы ни было хорошо, а все когда-нибудь заканчивается, закончился и мой отпуск. Безопасники собрали всех туристов вместе, отконвоировали на базу и оттуда посыл, в смысле отправили в часть. Пребывая в устойчиво хорошем настроении, я смотрел на предстоящий доклад позитивно. А пока Александр докладывал вышестоящему, в особняке его семьи обсуждали изменения, произошедшие с ним. «Дорогой, тебе не кажется, что с нашим Сашей что-то не так?» Первой заговорила Наталья. «Он изменился, Роберта. Молодой господин действительно сильно изменился, стал намного опасней», высказала свое мнение старшая горничная семьи и по совместительству бывший боевик одной группировки. «Стал более властным, внимательным. Его движения стали более экономными, чем были до его командировки. Такое бывает, когда человек воюет и командует людьми во время конфликтов». И немного подумав, она добавила, «А еще он стал осторожнее с огнем». Взволнованная женщина повернулась к своему мужу. «Дорогой, может, попросим отпуск для нашего мальчика?» Требовательно заговорила она. «Это ненормально, нам надо ему помочь. Наш сын уже взрослый мужчина». Тихо, но веско обронил глава рода. «Он военный, исполнивший данную на присяге клятву, даже будучи безоружным. Напомню тебе, что он сам пошел туда добровольцем. Он не простит, если мы так поступим у него за спиной. Более того, он сам в состоянии себе помочь. Все же он не просто так стал кандидатом докторских наук в психологии, а потом он ушел в армию», возразила женщина. «Это ничего не значит», отрезал мужчина. «Мы не будем предпринимать каких-либо действий без его ведома». На этом собрание завершилось. Все засобирались по своим делам. Наталья, коротко попрощавшись, удалилась в сторону хозяйской спальни, однако сам хозяин дома не спешил последовать за своей женой. «Роберта, задержись, пожалуйста», попросил мужчина, когда они остались наедине. «Господин Виктор, вы что-то хотели?» Подошла к нему горничная. «Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо». Мужчина вперся в нее твердым взглядом. «Александр, единственный наследник нашего рода, и потому, у него будет несколько жен. Ты не сможешь быть у него единственной, тебя это устраивает?» «Да, господин», поклонилась горничная, осознавала это с самого начала.